Глава 54. Ева. Происходящее казалось мне фантастическим сном. Я не могла поверить, что все обошлось без лишних жертв. Роза заверила меня, что Ильяс не обманывает меня, мол, всю родню подняли на уши. Бабай захотел погулять на свадьбе внука, пока может стоять на ногах. «Свадьба будет роскошной», — заверила меня Роза. Я с волнением ожидала появления своей мамы. Илья сказал, что созвонился с ней и купил билеты на самолет. «Встречу твою маму в аэропорту. Проведем символический выкуп», — разъяснил Ильяс. Мама согласилась. Она была взволнована. Но я объяснил, что похищение невесты — всего лишь традиция. «Будешь наблюдать за всем происходящим с террасы», — пообещал Ильяс. Я с нетерпением ожидала обещанного дня сватовства. Стояла на балконе второго этажа и с волнением наблюдала за воротами. Наконец они распахнулись. Сначала въехала машина Ильяса, он должен был привезти мою маму. Я уже полгода с ней не виделась и очень соскучилась. За машиной Ильяса во двор въехал внедорожник Руслана. Ох, по своему сказочнику всего за полтора дня я соскучилась так, как будто не видела с ним целую вечность. Я вцепилась пальцами в перила балкона, наблюдая издалека, как из машины появился Ильяс, потом моя мама. Руслан подошел к маме, знакомясь. На мгновение мне стало неловко. Не так я планировала знакомство мамы со своим избранником. Представляю ее шок, когда маме сообщили, что ее дочку похитили. Понарошку, конечно, но нужно лететь в другую страну. Издалека я не могла разглядеть выражение лица своей мамы. Но потом раздался грохот. Кованные ворота отлетели в сторону. Во двор вкатился автобус военной раскраски. Из него повыскакивали люди в форме. Они бросились в сторону Ильяса и Руслана, через мгновение уложив обоих мужчин лицом на асфальт. Рядом крутился Рамиль, но, увидев людей в форме, он бросился на утёк. Через мгновение младшего брата Руслана тоже сбили с ног. «Что здесь происходит?» Я вскрикнула и побежала вниз, поддерживая подол длинного платья. Пришлось быть осторожной на ступеньках. Я вылетела из дома, увидев, как родственники Алмазовых стоят, подняв руки вверх. Повсюду сновали люди в форме цвета хаки. «Что здесь происходит?» Раздался нетерпеливый крик Мурата Сабитовича. Дед Руслана доковылял до крыльца и был настроен решительно. Казалось, дед был готов отмахиваться от налетчиков своей тростью. «Евангелина Свиблова?» Рядом со мной замер рослый мужчина с автоматом наперевес. «Да, это я. Ты в порядке?» «В полном, но что здесь происходит?» «Отлично». Мужчина махнул кому-то в сторону. «Сейчас упакуем всех». «Кого вы собрались упаковывать? Что здесь происходит?» Повторила я свой вопрос. «Проводи ее», махнул мужчина своему товарищу. «Я проверю тут все». Меня подхватили под локоть и повели по дорожке к автобусу. «Ева, девочка моя!» — кинулась ко мне мама. «Я как услышала, что тебя похитили и требуют выкуп, сразу позвонила Андрею. Он сейчас...» «Подожди, мам, ты позвонила отцу? Это он все устроил?» — возмутилась я. «Боже, мама, меня никто не похищал по-настоящему. Это было похищение невесты. Понарошку». Я разжала мамины объятия и подбежала к Руслану, которого до сих пор удерживали лежащим на асфальте. «Рус, мне так жалко. Это моя мама. Она подумала, что вы похитили меня по-настоящему. Как ты?» «Ну, лежать лицом на асфальте не очень приятно», — сипло отозвался Руслан. «Мама!» — крикнула я. «Скажи отцу, чтобы убрал тут всех. Меня никто не похищал. Как тебе такое в голову могло прийти?» «Но мне сказали про похищение и не давали с тобой разговаривать», — растерянно произнесла мама. «Я решила, что все по-настоящему». «О!» — взвыла я. «Рус, видишь, к чему привели ваши сюрпризы?» «Я думал, что у тебя очень мало родственников», — хохотнул Руслан. «Об Амоне мне никто не говорил». «Мама, объясни отцу все немедленно», — потребовала я. «Чем быстрее он уберет своих дуболомов, тем лучше. Мне нельзя волноваться, я беременна». «Я стану бабушкой?» — всплеснула руками мама. «Не станешь, если моего будущего мужа и его родственников не отпустят прямо сейчас». Ой, как неудобно получилось. Мама прижала ладони к груди и посеменила в сторону автобуса силовиков. «Отбой!» — раздался меньше, чем через минуту, зычный мужской голос. «Всех отпустить!» «Рус, как ты?» Я сразу же повисла на шее у босса, едва он поднялся. «Когда я узнавал сведения о тебе, мне никто не сказал, что твой отец служит в ОМОНе», — усмехнулся Руслан. «Засекреченные данные», — усмехнулась я и стряхнула пыль с лица жениха. «Прости, мне неудобно, что все так вышло. Просто ваши игры в шпионов насторожили мою маму. Она вообразила себе невесть что и даже обратилась к папаше, хотя она с ним 100 лет не разговаривала. Отец ушел из семьи уже давно, поэтому я тоже редко с ним общаюсь. Мы видимся только пару раз в год по праздникам». «Привет, Ева!» Я обернулась и задрала голову, посмотрев на отца. Все лицо было скрыто черной шапочкой, только через прорезь были видны ярко-голубые глаза. «Привет, па!» — ответила я. «Вы пошумели очень хорошо, но зря. У страха глаза велики. Я рад, что все в порядке». «В полном. Кажется, я стану дедушкой?» — спросил отец и махнул рукой, подавая сигналы своим людям. «Ты напугал своего будущего внука и меня едва ли не до смерти. Готов извиниться. Позвони мне чуть позже, идет. Встретимся. И неплохо было бы познакомиться с зятем. Ох, надеюсь, в следующий раз без присутствия группы захвата», — показала я вокруг. «Меня это нервирует». «Понял», — кивнул головой отец. «Созвонимся. Извини, но нам пора». «Пока, я тебе позвоню». Через несколько минут ОМОНовцы укатили. «Да, Ева, оказывается, ты полна сюрпризов», — рассмеялся Руслан, обнимая меня. «Такого сватовства в моей семье еще ни у кого не было. Эпичное знакомство с родителями. Я переплюнул всех». «Боже, я так перепугалась, ты бы только знал». Я спрятала покрасневшее лицо на груди Руслана. «Будет что рассказать детям», — рассмеялся Руслан. «Надеюсь, свадьба пройдет без подобных сюрпризов». «И я очень на это надеюсь», — рассмеялась я. «Познакомишь меня с паникёршей года? Твоей мамой?» «Да, конечно, познакомлю». Мы переплели пальцы и пошли в сторону дома. Родственники Руслана галдели и бурно обсуждали происшедшее, со смехом глядя в нашу сторону. «Мне так неловко». «Брось», — отмахнулся босс. «Знаешь, в чем плюс? Теперь никто не посмеет сказать что-то против нашего брака». Рассмеялся босс и поцеловал меня. «Люблю тебя. И я тебя люблю».